1917. Апрель-октябрь. Апрельское купание в потоках фаворского света на финляндском вокзале, июльская костюмированная ночная ретирада в разлив, роковой октябрьский вечер с каминг-аутом на втором съезде Советов, в советском Евангелии о Ленине фабула 17-го года состояла, по сути, из трех событий, которые десятилетиями лакировались Рублевыми, Феофанами, Греками и Дионисиями изобразительных искусств и кинематографа. Позы, мимика, напряженность прищура главного фигуранта были четко регламентированы, согласно подлиннику, краткому курсу. Везде сначала мир предстает окутанным театральной тьмой, а затем прожекторы, керосиновые лампы, софиты извергают фотонную лаву. Надо признать, выстроенный таким образом сюжет о приключениях Ленина выглядит идеальной драматургической конструкцией. Эффектная завязка, почти детективная, с погонями, переодеваниями и тревожными паровозными гудками, середина и, наконец, выдающаяся кульминация с триумфальным финалом. Что в этой редакции было упущено, так это объяснение, каким образом мало кому известный нищий эмигрант, да еще и умудрившийся вызвать в промежутке между пунктом первым и вторым колоссальный всплеск ненависти по отношению к себе, сумел за 7 месяцев превратиться в премьер-министра страны со 170-миллионным населением. Что заставляло людей, глубоко озадаченных его оскорбительным поведением и эксцентричными предложениями, раз за разом назначать ему следующую встречу? Вряд ли случайно, что самые разные инстанции, от непосредственных наблюдателей синоптиков до позднейших интерпретаторов, рассказывая о Ленине в 1917-м, обращаются к евангельским аналогиям. Видимо, сама эпоха подавала сигналы о своем сходстве с годами пришествия. Блоковские 12 это фиксируют. Эти неполных 7 месяцев — евангельский год Ленина, период его цветения и в политическом смысле, и в личном. Люди, которые видели его до и после, утверждают, что он никогда не выступал так ярко, как в это время. В эти месяцы создан, пожалуй, самый важный текст в его собрании сочинений. И сочиняет он с невероятной скоростью. В среднем на создание условного тома у него уходит 60 дней. И вряд ли случайно, что подсчитано, больше всего новозаветных фразеологизмов обнаруживается в его текстах именно в этот период. Он не просто бешеный, как в лучшие свои годы на втором съезде в 1903-м, он тотально непредсказуемый. Он принимает нестандартные, потенциально роковые решения, способные уничтожить все достигнутые за 20 лет результаты. Он отходит от всех догм, уставов и параграфов и отказывается от теорий и положений, на защиту которых были положены годы, ради новейших, только что изобретенных, полученных опытным путем. Он убегает от преследователей на паровозах и автомобилях, шныряет по буеракам, закоулкам и лесным опушкам, прописывается на болоте и в случае опасности готов спуститься с третьего этажа по водосточной трубе. Амплитуда осцилляции, передающей одобрение его деятельности, крайне далека от нормальной. То его встречают официальные делегации с оркестром в вип-зале, то государство гоняется за ним с собаками и щейками, то он выступает перед министрами, то обматывает себе голову бинтами и выдает себя за глухонемого, за железнодорожного журналиста, за косца, за пациента стоматологической клиники, за священника. Слухи приписывали ему, и не совсем уж безосновательно, протеические способности и возможности совершать молниеносные побеги с помощью подводных лодок и аэропланов. Сам его череп, хорошо приспособленный для перемены внешности, представлялся правительству угрозой государственной безопасности, так что оно специальным указом запретило продавать парики. В какой-то момент постоянная необходимость избавляться от своих натуральных внешних черт словно бы деантропоморфизирует его, и неудивительно, что финны, передававшие Ленина друг другу по цепочке за 2 месяца до октября, называют его уже даже не вымышленной фамилией, а каким-то индейским или, пожалуй, сорокинским прозвищем «приедет живой чемодан». Единственный раз, когда он позволяет себе признаться кому-либо, что ощутил головокружение от происходящих с ним метаморфоз, настанет лишь утром 26 октября. До того, даже на самых сильных перепадах своих американских горок, он только закусывает губы посильнее да поглубже, запускает большие пальцы в проемы жилетки. Может показаться, что авантюризм Ленина в 1917-м проистекает от отчаяния. Либо оставаться никому не нужным эмигрантом и провести остаток жизни в дешевых пансионах и экскурсиях по горам Швейцарии, либо любой ценой использовать тот шанс, который дает судьба. Нечего терять. Это бытовое и всего лишь псевдопсихологическое объяснение. И неточное, и неверное. Окружающим кажется, что он ведет себя как политический авантюрист. Однако, если понимать, что в голове у него находится некая теория всего, доказательством чего служит таинственная синяя тетрадь, ясно, что все его поведение абсолютно рационально и по-своему даже осторожно в рамках его собственной системы координат. Ленин в 1917-м выглядит как авантюрист, но не является им. К великому сожалению для биографа, политическую ипостась Ленина, начиная с апреля 17-го, все сложнее отделить от личной. Сфера приват-сэш все скукоживается, и даже такие связанные с проявлением телесности интимные эпизоды, как бритье, стрижка и купание, становятся событиями политической биографии. Увидим, почему. Едва ли за все эти 7 месяцев он провел хотя бы одну ночь в одиночестве, даже в шалаше, и то рядом был Зиновьев, даже в квартире Фофановой хозяйка, едва ли не единственный эпизод, где намерения Ленина явно никак не мотивированы политически, это когда к нему приезжает Надежда Константиновна, и он просит уйти хозяина одной из его финских квартир, и все же 1917-й — последний год, когда он еще может заниматься тем, чем ему заблагорассудится. Последний год, когда мы еще можем застать его в нелепом положении, когда он в любой момент может надеть кольцо невидимости, соскочить, в тот момент, когда 24-го он переступает порог Смольного, мышеловка захлопывается. Возможности для маневра резко суживаются, тем ценнее последние месяцы перед этой досадной потерей. Вероятность возвращения Ленина в начале апреля оценивалась питерскими большевиками как далеко не стопроцентная. Ленин был не тот человек, кто приезжает на сырую революцию. Ленин мог в последний момент выйти из пломбированного вагона и вместо того, чтобы портить себе репутацию, отправиться в горы дышать воздухом. Ленина могли завернуть уже на русской границе союзники. Ленина могло тут же арестовать временное правительство. Так что даже когда из Мальмы пришла телеграмма от Ганецкого, что партия едет, многие скептики, в том числе ленинские сестры, интерпретировали это сообщение так, что едет-то едет, но без Ленина. Тем сильнее была радость обитателей болтающегося в революционных волнах большевистского корыта, когда утром 3 апреля они узнали, что шлюпка их капитана на подходе, и он вот-вот сам встанет за штурвал. Вопреки опасениям Ленина, петроградской организации удалось перейти из полуподпольного режима в легальный без особых затруднений и в состоянии вполне удовлетворительной боеготовности. Еще одно свидетельство, что автору «Что делать» за полтора десятка лет удалось создать политический продукт, способный в сложных условиях мобилизоваться самостоятельно. Еще в начале марта Мария Ильинична с Альминским, Шляпниковым, Бонч-Бруевичем и Молотовым сняли на Мойке 32, прямо рядом с Невским, 2 комнаты. Первый номер газеты раздавали бесплатно, потом стали продавать. Пилотные, сделанные до приезда Каменева номера, захватывающие чтение. Здесь есть рассказы о носящемся по Петрограду загадочном черном автомобиле, пассажиры которого расстреливают случайных прохожих, и толковые советы Альминского, где взять денег молодой республике. В царских дворцах накоплено несметное количество золота и серебра. Это нужно все перевести в Госудбанк и его же аналитика. Денег у царей в английском банке не 1 миллиард рублей. Эти деньги – одна из причин, почему Николая Романова нельзя сейчас выпускать за границу, и ехидные, щекочущие носы масс стихи Демьяна Бедного. Хуже то, что вернувшийся к середине марта Каменев – профессиональный редактор, умеющий придать газете оригинальную политическую физиономию, а затем и Сталин принялись проводить линию на блок с меньшевистско-эсеровскими советами и поддержку Временного правительства. В этом были свои резоны, и Каменев, и Сталин были против войны, но оба почувствовали солидарность с социалистами других мастей. В конце концов, многие лично знали друг друга, считали, что делают одно дело. Шутил же П. Струве, что меньшевики — это те же большевики, только в полбутылках, Г. Иоффе, Керенский и Ленин. Еще чуть-чуть, и они заключили бы друг друга в объятия, несмотря на то, что им известно было по письмам издалека и телеграммам крайне негативное мнение Ленина относительно братании с предателями-оппортунистами. Оно, однако, замалчивалось как недостаточно компетентное в силу оторванности автора от реалий. Тем не менее, даже и те, кто вот-вот будут заклеймены как проводники позорного соглашательства, были рады возвращению Ленина, хотя и догадывались, что их Вей вряд ли откажет себе в удовольствии зыркнуть на этот альянс, так что от него останутся только рожки да ножки. В Музее политической истории выставлена красноречиво малолюдная расписная тарелка конца 1930-х, возвращение из эмиграции в апреле 1917-го. Ленин, сгорбившись от многих знаний, сходит с поезда в Белоострове, а на путях его встречают с распростертыми объятиями Сталин и при нем Дзержинский. Автор то ли поленился, то ли забыл изобразить, например, толпу работниц, которые на руках вынесли в Белоострове Ленина из вагона, несмотря на небезосновательное беспокойство последнего, что на границе его примет под белые рученьки, как немецкого шпиона, милюковское правительство. Оркестр действительно сыграл Марсельезу, и даже буфетчик, любезно ухаживавший за членами бюро ЦК, которые не жалели слов, объясняя, что за калибр орудия вот-вот выкатится на платформу, ни за что не захотел принять деньги за обслуживание. Люди 1917 года не были похожи на обычные версии самих себя. Джон Рид пишет, что лакеи и официанты декларативно отказывались от чаевых и даже развешивали в заведениях истеричные плакаты: «Если человеку приходится служить за столом, чтобы заработать себе на хлеб, то это еще не значит, что его можно оскорблять подачками на чай». И только уже в поезде, пока ехали до Петербурга, Сталину, Каменеву, Шляпникову, Калантай и Марии Ильиничне удалось получить от Ленина, который, если верить эсеровскому вождю В. Чернову, иронически говорил, что знает только двух настоящих большевиков, себя и жену, нечто большее, чем мимолетное рукопожатие. Петербургский комитет постановил встретить В. И. Ленина на Финляндском вокзале в полном составе. Слухи о великом возвращении вызвали 3 апреля ажиотаж среди левых организаций, которые решили не ударить в грязь лицом. Кронштадтские моряки заявили, что, несмотря на ледоход, они пробьются на ледоколе в Петроград и обеспечат Ленину почетный караул и духовой оркестр. Значительное количество встречающих, среди прочего, объяснялось еще и тем, что Ленин появился в Петрограде в выходной день, на второй день Пасхи. На пасхальных открытках в тот год писали как «Христос воскрес», так и «Да здравствует республика». Отсутствие газет помешало широко оповестить рабочие и солдатские массы о политическом воскрешении большевистского Осириса, зато те, кто узнал о нем, располагали досугом. Пасха также лишила возможности противников большевиков своевременно заклеймить в прессе это возвращение как акт предательства и шпионажа. «Как он постарел!» — восклицает Нагловский, в дальнейшем зафиксировавший и другие резкие перемены, вроде исчезновения добродушия и товарищеской легкости, которые теперь заменили цинизм и грубоватые повадки. Это был бледный, изношенный человек с печатью явной усталости. Тем не менее, его встречали будто мессию, с оркестром, делегациями от разных предприятий, представителями Петроградского комитета РСДРП и советов в лице меньшевиков Чхеидзе и Церетели. Точнее прочих, как всегда тот, кто находился за несколько тысяч километров от Петрограда, Троцкий. Ленин претерпевал потоки хвалебных речей, как нетерпеливый пешеход пережидает дождь под случайными воротами. Он чувствовал искреннюю обрадованность его прибытием, но досадовал, почему эта радость так многословна. Самый тон официальных приветствий казался ему подражательным, аффектированным, словом, заимствованным у мелкобуржуазной демократии, декламаторской, сентиментальной и фальшивой. Он видел, что революция, не определившая еще своих задач и путей, уже создала свой утомительный этикет. Он улыбался добродушно-укоризненно, поглядывая на часы, а моментами, вероятно, непринужденно позевывал. Не успели отзвучать слова последнего приветствия, как необычный гость обрушился на эту аудиторию водопадом страстной мысли, которая слишком часто звучала как бичевание. Был ли это род массового идиотизма, когда мало кому известный эмигрант вызывает эпидемию восторга, или массы в самом деле отчаянно нуждались в спасителе Петрограда? Чувствовал ли себя сам Ленин кем-то вроде Хлестакова, которого приветствует не по чину, или наоборот, ощутил себя, наконец, в своей тарелке, в нужное время, в нужном месте? Правда ли, что как раз в этот момент он и понял, что движущей силой революции может быть не партия профессионалов, а стихия? Импровизированное вокзальное выступление с броневика — Германия вот-вот вспыхнет, с войной надо кончать прямо сейчас, да здравствует вторая социалистическая революция, оказалась размазана в пространстве. Ленин не просто забрался на автомобиль, а затем спрыгнул с него, а, собственно, поехал на нем на Петроградскую сторону 2 с лишним часа, останавливаясь чуть ли не на каждом углу, чтобы произнести короткую речь для выстроившихся встречать его, как Гагарина, 15 апреля 1961-го, толп. Это не означает, что Ленин ехал на броне на манер десантника. Водитель М. Оганьян, которого обычно выделяют из десятка лжешоферов как наименее подозрительного свидетеля, утверждает, что во время переездов Ленин сидел рядом с ним внутри машины. По другим сведениям, сам броневик, английский «Остин», представлял собой грузовой автомобиль, обшитый стальными плитами с пулеметом в кузове, но без бронированной башни. И Ленин ехал, по сути, в кузове грузовика. Поиски автомобиля начались только после смерти Ленина, и окончательного мнения о том, как на самом деле он выглядел, странным образом не сложилось. Почему у тысяч людей отшибла память — большой вопрос. Официально, однако, на роль того самого был утвержден двухбашенный броневик «Враг капитала», прописавшийся сейчас на задворках Петербургского военно-исторического музея артиллерии и инженерных войск за Петропавловкой. Конструкция гораздо больше похожа на объект из фильма «Безумный Макс», чем на такси, которое доставило вернувшегося после 10 лет отсутствия эмигранта с чемоданами домой. Впрочем, Ленин не был обычным путешественником, и поэтому вместо дома или гостиницы боевая фура, подслышанный даже сейчас инфернальный вой, повезла его по дороге ярости в офис. Штабом большевиков и центром трансформации буржуазной революции в социалистическую служила не редакция «Правды» на Мойке, а огромный модерновый особняк на Петроградской стороне, грубо говоря, между Петропавловской крепостью и соборной мечетью. Он принадлежал балерине Матильде Кшешинской, которая построила его в 1905 году по своему проекту и на свои деньги, однако элегантность объекта так и не смогла избавить хозяйку от репутации любовницы чуть ли не всей семьи Романовых, и если до войны обыватели сплетничали о расположенном против Зимнего дворца притоне роскоши, шпор и бриллиантов с оттенком завистливой почтительности, то во время войны, припоминает частенько бывавший тут Троцкий, говорили чаще «накрадено», солдаты выражались еще точнее. 27 февраля 1917-го помещение, привлекшее к себе пристальное внимание противников самодержавия, захватили майданным способом. Хозяйка сбежала, ее никто не удерживал. Солдаты автоброневого дивизиона и по просьбе большевиков, которые только-только вышли из подполья и страшно нуждались в помещении, передали его ЦК и Петроградскому комитету РСДРП. Тут работала и ВНК, военно-революционная организация большевиков, занимавшаяся поначалу как раз наоборот, антивоенной агитацией. В апреле здесь прописался жилец еще более одиозный — Ленин. Разумеется, бульварные газеты на все лады смаковали эту метаморфозу проклятого особняка, а затем пикантную тяжбу Кшесинской и Ленина. Особняк оказался не только удачной находкой, но и с мая зубной болью большевиков. Хозяйка выиграла у них суд. Впрочем, в дом она так и не вернулась. Большевики затягивали исполнение судебного решения, и только в июле их силой вышибли оттуда. Однако, если славящиеся хорошей организацией ленинцы поддерживали в здании порядок и даже ухаживали за Зимним садом, то самокатчики, которые обосновались там после них, превратили особняк в сквот и Авгиевы конюшни. Поскольку до июля здесь функционировал солдатский клуб «Правды», к особняку устремлялось все неблагополучное, что только было в военном Петрограде 17 года, к удовольствию Ленина, который на протяжении всех этих месяцев как раз и фокусирует внимание большевиков на тех, с кем не знают, что делать ни временное правительство, ни меньшевики, на солдатах, которых убеждают наслаждаться свободой, защищать свободу, но которых не могут ни избавить от инстинктивного ужаса перед капитализмом, ни коррумпировать образованием и доступом к дешевому качественному потреблению. Эти наиболее социально уязвимые продукты войны, не имевшие возможности по-настоящему воспользоваться плодами демократии, были потенциальными клиентами Ленина. И пока все советовали подождать, пока соберется учредительное, пока не договорятся с союзниками о переговорах с немцами, Ленин предлагал этим людям то, чего они действительно хотели — прекращение войны и закрытый шлагбаум на пути капиталистического молоха. Не абстрактную свободу, а конкретные пункты. Вас не будут гнать на войну, вам дадут землю и защитят от произвола работодателей. И не просто предлагал сверху, с балкона, Они вызывали у него ненасытное любопытство еще и как субъекты, пусть несуразного, но новаторского политического творчества. Пытаются ли они взять под свой контроль распределение дефицита? Как они поступают с самозахваченными, часто вынужденно после тайной перепродажи бывшим владельцам новому, промпредприятиями? Неудивительно, что солдаты, дезертиры, беженцы-крестьяне, неквалифицированные рабочие стягивались к разукрашенному красными бантами зданию гнезду ленинцев. Особняк в советские времена занимал пролеткульт. Тут была столовая, потом музей революции. Здание даже видно в Шерлоке Холмсе, карточный якобы клуб «Богатель». Сейчас там музей политической истории XX века. Интерактивное панно, золотые часы Подвойского, перстень с портретом Ленина. Нам интересны две комнаты на втором этаже. Изначально балерининого сына. Ленин сидел в одном кабинете со Стасовой, во второй размещался секретариат ЦК и ПК Свердлов. Именно из этой комнаты, если вы хотите выступить перед толпой людей, которые выглядели как тот тип масс, который, начиная с 1917 года и затем весь 20 век будет делать успешные революции на пространстве от России до Индонезии, можно оказаться на балконе, выходящем на Кронверский проспект и Неву. Балкон идеальный, если вы фигурка, появляющаяся из декоративной дверки часов с боем, и неуютно маленький для оратора. Решетка низенькая, кто повыше, может и кувыркнуться. Пол на балкончике покрыт рельефной фактурной плиткой. Наверное, на таком приятно было бы постоять босиком в теплый майский денек. Ну, вряд ли Ленин часто пользовался этой возможностью. В Белом зале, где Ленин ошарашил в ночь с 3 на 4 апреля актив своими апрельскими тезисами, жизнь продолжается. Он отреставрирован до умопомрачительного состояния. Автор этой книги присутствовал там на детском предновогоднем концерте. Девочка, ученица музыкальной школы, играла на флейте грустную мелодию. Учениками называет Суханов и слушателей той двухчасовой громоподобной, никаких флейт, речи Ленина, потрясшей собравшихся и так благоговевших перед великим магистром ордена. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух все сокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчетов, носится по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников. Представив ближнему кругу, человек 200-300, совсем не ту версию музыки революции, что доносилась в тот момент отовсюду, Ленин уже к утру отправился пешком в компании провожающих без вездесущего Н. Суханова. Ощущение было такое, будто бы в эту ночь меня колотили по голове цепями. Ясно было только одно — нет, с Лениным мне дикому не по дороге. Ночевать в квартиру сестры, которая очень, кстати, жила неподалеку, в получасе ходьбы по Кронверкскому и Широкой, на Широкой 2. Этот шестиэтажный модерновый дом, красивый, с затейливыми балконами, арками и балясинами на углу, с мезонинами, напоминает корабль. Просторная пятикомнатная квартира, где с 15 по 18 год жили Марк Елизаров, служивший директором пароходного общества, его жена Анна Ильинична, их 11-летний приемный сын Георгий, а также Мария Ильинична, находится на самом его носу. И поэтому несколько комнат в ней треугольные, неправильной формы. Анна Ильинична даже пользовалась в 1918 году псевдонимом «Угловой жилец». Квартира была наполнена всякими безделушками, зеркалами, веерами, скульптурками, которые Марк Тимофеевич привез из своего эпичного через Японию и Индонезию путешествия 10-летней давности. Сама Анна Ильинична ходила дома в настоящем японском кимоно. Впрочем, последние дни перед революцией она провела в тюрьме. В недешевой квартире, да, царила буржуазность, но очень ульяновская, подразумевающая обыски и тюрьму для хозяев в любой момент и использование для партийных целей. Помимо Ленина здесь бывали Свердлов, Подвойский, Сталин, правда собиралась. Несмотря на то, что в июле выяснится, что все прочие жильцы дома ненавидели Елизаровых, не хотели иметь с Лениным ничего общего и даже составили ходатайство с требованием выселить опасных соседей, несмотря на то, что здешний швейцар писал на Елизаровых доносы и шпионил за тем, кто ответил в домовой книге, на откуда приехал, из Москвы, а на какие средства живет капиталом, а его жена при муже, а дворник, по воспоминаниям Марии Ильиничны, разорялся: «Да если б я знал раньше, я б его такого-сякого собственными руками задушил и особенно возмущался тем, что Ленин всегда ездил только на автомобиле с шофером и охранником-солдатом, в 1927-м здесь открыли музей, один из первых в стране. Сейчас, разумеется, квартира позиционируется не столько как ленинская, сколько как типичная старая. На счастье, в советские времена дом успели оснастить неправдоподобно массивной мраморной доской, камень сантиметров 12 толщиной и метра полтора-два длиной. Такую и захочешь, ты не пропустишь. В комнате Марии Ильиничны, где положили В.И. и Н.К., над двумя кроватями гости обнаружили вырезанный из бумаги транспарант «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» с серпами и молотами. Работа по совету М.И. 11-летнего Горы. На следующий день они превратятся в обычную семью, члены которой будут счастливы видеть друг друга и проводить время вместе. Весь вечер 4 апреля В.И. рассказывал за столом смешные истории о путешествии в пломбированном вагоне, и все хохотали. Да уж, не обошлось без курьезов. На границе швейцарцы отобрали у пассажиров продукты, оказалось, их нельзя вывозить. Луначарский, который поедет вторым поездом, будет извещен, что нельзя брать с собой даже и обувь, если она новая, возможно, узнав о негативном опыте товарищей. Однако и выходить из вагона тоже запрещалось. Поездка через Германию, Готмадиген, Зинген, Штутгарт, Карлсруэ, Франкфурт, Берлин заняла 3 дня, не так уж долго по военным меркам. Сейчас тоже путешествие от Цюриха до Заснеца можно совершить на поезде за 12 часов. И чтобы русские не умерли с голоду, Платону пришлось договариваться с немецкими партнерами о поставках питания. Однажды на станции он приобрел для своих друзей в буфете несколько кувшинов пива и, задержавшись, попросил отнести их в вагон каких-то немецких солдат. Те не только скандальным образом проникли в герметичный и пломбированный вагон, но еще и подверглись атаке Радека, который решил распропагандировать их против войны. Радека, который вообще должен был сидеть в багажном отделении со своим австрийским паспортом. 32 человека не так уж много, но в замкнутом пространстве они в какой-то момент столкнулись с дефицитом полезного пространства. Ленину пришлось ввести карточную систему. Во-первых, на курение в туалете. Во-вторых, уже на финском этапе, когда не хватало полок, на спальные места. Как мы знаем из рассказов о Сковно, каждый мог спать только в те часы, которые были обозначены на его карточке, после чего уступал место другому. Владимир Ильич, несмотря на наши просьбы, спал также по карточке, простаивая остальное время на ногах. Какую-то другую компанию, такая тревожная, с крайне сомнительными перспективами поездка могла повергнуть в уныние, но эту, похоже, лишь раззадоривало, и глубоко за полночь Ленину приходилось врываться в соседнее купе, чтобы рассадить зачинщиков шума и смеха Радека и Равич. Его гнев, впрочем, не длился слишком долго, потому что к дверям его купе время от времени являлись делегации пивунов, которые затягивали что-нибудь вроде «скажи, о чем задумался», «скажи, наш атаман». И поскольку хоровое пение было слабостью ВИИ, он неизменно начинал подтягивать. Но байки В.И. будет рассказывать на следующий день, а тогда, в ночь с 3 на 4, пишет Н.К., они с мужем так и не нашли слов, чтобы обсудить это удивительное возвращение. Возможно, Ленин думал о том, что здесь, в этой квартире, провела последние месяцы его мать. Во всяком случае, следующим утром, до того, как начать свое историческое турне по петроградским политическим злачным местам с апрельскими тезисами, Ленин едет к могиле матери и сестры на Волково кладбище. Оттуда его путь лежал в Таврический дворец, штаб уже всей революции, где заседал совет. Там он выступил сначала перед своими. Доклад был выдержан в стилистике «Альзо шпрах Заратустра». «Вы боитесь изменить старым воспоминаниям, но чтобы переменить белье, надо снять грязную рубашку и надеть чистую. Мы рвем с социалистическим интернационалом и создаем новый, коммунистический. Не цепляйтесь за старое слово, которое насквозь прогнило». Хотите строить новую партию, и к вам придут все угнетенные.